Глава 15. В переходном шлюзе возникла небольшая заминка. Что-то там с автоматом предварительной регистрации. Прежде достаточно было пройти через контрольные ворота, чтобы сканеры считали нужную информацию с билета, где бы он ни находился, в кармане пассажира или в его ручной кладе. Теперь же ворота были опечатаны аварийной лентой, и все пассажиры срочно доставали свои проездные документы, чтобы предъявить их оптическому аппарату, которые бывали в ходу лет 20 назад. После этого прибора ветерана стояли двое сотрудников терминала в новенькой форме и внимательно осматривали проходивших регистрацию пассажиров. Мужчина и женщина. У обоих была осанка, как у спортсменов-профессионалов, и цепкие взгляды, которыми они выхватывались проходившим мимо публики то одно лицо, то другое. «Люди-шпицы», – подумал Браун, начиная беспокоиться. «Уж не за ним ли они охотятся? И не начал ли давать показания сбежавший Джек Ривер?» «Спокойно, Джеральд, никто не стал бы тебя ловить так далеко от базы». Попытался он себя успокоить, ведь их с полковником местоположение не являлось каким-то секретом. Но успокоиться не получалось. Он сунул свой билет под сканер, аппарат милостиво мигнул зеленым огоньком, и Браун шагнул дальше, освобождая ячейку для другого пассажира. Однако в следующее мгновение ему с обеих сторон вдруг словно клещами сжали предплечья и запястья. Это был профессиональный захват, выйти из которого было невозможно. Еще движение, и он почти коснулся головой пола, вынужденно семеня короткими шажками и чувствуя, как ноют напряженные сухожилия. «Ой, что происходит?» – воскликнул Браун, стараясь, чтобы его голос звучал как можно более жалобно, ведь он чуть не забыл, что должен выглядеть испуганным, обескураженным, сбитым с толку, а не молчаливо фиксировать, насколько профессионально работали эти люди. «Наконец-то попался, сволочь!» – крикнули из толпы, и Браун узнал голос своего соседа из шаттла. «Люди, помогите!» – выкрикнул он еще раз, перед тем, как его втолкнули в какое-то служебное помещение, а следом закинули сумку. Осторожно распрямившись и вспомнив, что все еще в черных очках, Браун решил снять их, чтобы избавить брутальности, хотя вряд ли это здесь кого-то заботило. Он еще не успел разобраться, чего следует бояться, как вдруг услышал фразу из передатчика женщины с цепким взглядом. «Это не тот, Самария», – донес до Брауна его четкий слух. «Точно?» – переспросила она, бросив на сдержанного прямо-таки змеиный взгляд. У него даже пятки заломило, такой это был взгляд, ведь Браун являлся виноватым уже в том, что они ошиблись. О чем говорили дальше, было не разобрать, включились какие-то защитные коды. Женщина еще раз взглянула на Брауна, и он снял очки, стараясь удержать в глазах выражение испуга. «Сэр, произошла ошибка, поэтому вы можете быть свободны», – произнесла она, хотя Браун чувствовал, что с куда большей охотой она бы заехала ему кулаком в живот. «Я, если хотите, могу показать документы», – продолжил игру Браун. «Да иди уже», – подтолкнул его мужчина, и они с напарницей обменялись разочарованными взглядами. «Спасибо, большое спасибо!» Воскликнул Джеральд, уже не играя, и, подхватив багаж, убежал из дежурки, на мгновение растерявшись, куда идти дальше, ведь тащили его сюда лицом вниз.